Ава Евстафий. Поведал Ава Евстафий: живший в мире, я никогда не вкушал пищи прежде захождения солнца. Когда я сидел в лавке, книга не выходила из рук моих. Рабы мои продавали и принимали товар, а я непрестанно упражнялся в чтении. По средам и пятницам я раздавал милостыню нищим. Когда начинался звон, я спешил в церковь, и никто прежде меня не приходил в нее. Когда я выходил из церкви, то приглашал с собою бывших тут убогих в дом мой, и разделяли они со мною трапезу мою. Когда я стоял в церкви на всеношном бдении, никогда не вздремнулось мне, и признавал я себя великим подвижником. Все прославляли и почитали меня. Умер сын мой. Вельможи города пришли ко мне, чтобы утешить меня, но я не мог утешиться. От великой скорби я впал в болезнь и был близок к смерти. По прошествии 7 месяцев едва поправился. Провел я в дому моем после этого еще 4 года, подвязался по силе моей и не прикасался к жене моей. Я жил с нею, как с духовной сестрою. Когда случалось мне видеть монаха из скита, я приглашал его в дом мой вкусить со мною хлеба. У этих монахов я расспрашивал о чудесах, совершаемых святыми старцами, и мало-помалу пришло мне желание монашества. Жену мою я ввел в женский монастырь, а сам пошел в скит к Аве Иоанну, с которым был знаком. Он постриг меня в монашество. Имел блаженный, кроме меня, еще 2 учеников. Все, видя меня особенно усердным к церкви, отдавали мне почтение. Провел я в ските около 5 месяцев, и начал очень беспокоить меня блудный бес, принося мне воспоминания не только жены моей, но и рабынь, которых я имел в дому моем. Не было мне отдыха от брани ни на час. На святого старца я смотрел, как на дьявола, и святые слова его казались мне уязвляющими меня стрелами. Когда я стоял в церкви на бдении, то не мог открыть глаз от сна, овладевавшего мною, так что не однажды, но несколько раз я приходил в отчаяние. Борол меня и без чревообъедения, борол до того, что я часто крал остатки хлеба и ел и пил тайно. Что говорить много? Помышления мои расположили меня выйти и бежать из скита, направиться на восток, поместиться в таком городе, в котором никто не знал меня, там предаться любодеянию или жениться. Старец, видя изменения в лице моем, ежедневно увещал меня, говоря: «Сын мой, лукавые помыслы нападают на тебя и смущают душу твою, а ты не исповедуешь мне их». Но я отвечал: «Отец, у меня нет никаких помыслов, но я размышляю о грехах моих и скорблю о них». В обуревании такими скверными и лукавыми помышлениями, проведши 15 месяцев, однажды перед наступлением воскресного дня увидел я во сне, что нахожусь в Александрии, прихожу поклониться святому апостолу и евангелисту Марку. Вот, внезапно встретило меня множество эфиопов. Они схватили меня и, окружив, разделились как бы на 2 лика. Они принесли черную змею, завязали ею мои руки, а другую змею свернули в кольцо и возложили мне на шею. Еще других змей положили мне на плеча, а они прицепились к ушам моим. Также змеёю припоясали меня по чреслам моим. Потом привели женщин и эфиоплянок, которых я имел некогда в дому моем, и начали они целовать меня и плевать мне в лицо. Нестерпим был для меня смрад. Змеи начали есть ноги мои, лицо и глаза, а эфиопы, стоявшие вокруг меня, отворили уста мои и влагали в них огненную ложкой нечто, говоря: «Ешь и насыться». Также они принесли чашу, говоря: «Подайте вина и воды и напойте его». И напоили они меня горящую смолою, смешанную с серою. После этого они начали бить меня огненными жезлами, говоря: «Отведем его в город Эдес и надругаемся ему также и там». Находясь в таком бедствии, я увидел двух светоносных мужей красоты неисповедимой. Они выходили из церкви святого Марка. Эфиопы, увидев их, убежали, а я начал взывать к ним: «Помилуйте меня». Они спросили меня: «Что случилось с тобою?» Я отвечал: «Я шел в церковь поклониться и попал на разбойников. Вот вы видите, что они сделали со мною». Один из светоносных людей сказал мне на это: «И хорошо, что сделали. С тобой следует поступить еще хуже. Но никто не может разрешить тебя от этих уз, кроме Аввы Иоанна, с которым ты живешь и от которого ты отлучен твоим неверием». Затем светоносные эти мужи оставили меня и ушли, а я начал вопиять к ним: «Заклинаю вас, единосущную Троицу, помилуйте меня». Когда я кричал таким образом, пришли братья и разбудили меня. Я был облит слезами. Встав, я поспешил к преподобному старцу, припал к святым ногам его и рассказал ему по порядку все, виденное мною. Старец сказал мне: «Эфиопы — суть бесы, змеи — скверные помыслы, которых ты не исповедуешь мне. Огненная змея — брань беса блудного. Жены эфиоплянки — суть помышления лукавы, обольщающие и вместе губящие тебя. Снедающая тебя змея есть злоречие, огненная лжица, отверзавшая твои уста, суть беса осуждения. Чаша, которую напоили тебя, есть душевное расположение твое, происшедшее от принятых лукавых помыслов, и то отвращение, которое ты ощутил ко мне и к братьям. Смолою и серою означается тот хлеб и та вода, которые ты ел и пил украдкой тайно. Знай, сын мой, что добродетели, которые ты совершил в мире, смешаны были с возношением и гордостью. Твои бдения, твое пощение, твое неупустительное хождение в церковь, милостыни, которые ты раздавал, все это делалось под влиянием похвалы человеческой. По этой причине и дьявол тогда не хотел нападать на тебя. Ныне же, увидев, что ты вооружился на него, и он восстал на тебя, на будущее время завещеваю тебе, сын мой, когда усмотришь в себе смущение и бурю от лукавых помыслов, скажи об этом мне, отцу твоему, или братьям, которые живут с тобою, и уповаю на Бога, что помогу тебе, как помог многим». Сделав мне это наставление, старец отпустил меня в мою келью. С этого времени я начал открывать мои помышления и уже пребывал во всяком покое. Добродетели монахов и подвиги их отличаются решительной чертою от подвигов и добродетелей мирян. Говорит святой Иоанн Карпофийский монаху: «Никак не позволь себе признать более блаженным мирянина, нежели инока, мирянина, имеющего жену и детей, утешающегося тем, что он благотворит многим и подает обильную милостыню, не подвергаясь никаким искушениям от бесов. Не признай себя, монах, меньшим такого мирянина в благоугождении Богу. Говорю это не потому, чтобы ты жил непорочно, неся на себе труд иноческого подвига, но если ты и очень грешен. Скорбь души твоей, твое злострадание далеко честнее пред Богом возвышеннейшей добродетелей мирянина. Твоя великая печаль, твое покаяние, твои воздыхания, сетования, слезы, мучительство совести, недоумение помысла, самоосуждение, рыдание, плач ума, плачевный вопль сердца, сокрушение, смущение, окаивание и уничижение себя — это все и прочие тому подобные, постигающие тех, которые ввергаются в железную печь искушений, далеко честнее и благоприятнее Богу, нежели благоугождение мирянина. Подвиг иноческий основывается на истинном смирении, соединенном, естественно, с отвержением своего «я», причем возвеличивается пред человеком Бог, и вся надежда спасения возлагается на Бога. Напротив того, подвиг мирянина, состоящий из внешних дел, естественно, растит свое «я» и умаляет пред человеком Бога. По этой причине видим, что многие великие грешники, вступив в монашество, соделались великими святыми, а знаменитые подвижники мира, вступив в монашество, оказали самое умеренное преуспеяние, а некоторые и расстроились. Надлежит исследовать, говорит святой Иоанн Лествичник, почему миряне, которые проводят жизнь в обдениях, в посте, в подвижничестве, перешедшие к жизни монашеской, в это поприще душевных опытов, удаленное от человеков, оставляют свое прежнее подвижничество, растленное и притворное. Я видел многие различного рода древа добродетелей, насажденные мирянами, напояемые тщеславием, как бы гноем из помойной ямы, при уходе за ними являтельство, совершение дел напоказ или открыто пред человеками, при уточнении земли около их похвалами. Эти древа, будучи пересажены на землю пустынную, непосещаемую мирскими, не имеющую смрадной воды тщеславия, немедленно посохли. Воспитанным в неге древам не свойственно расти и приносить плод на жесткой почве иночества. В Константинополе жили два родные брата. Они были весьма набожны и постились много. Один из них пошел в Раифу, отвергся мира и принял монашество. По прошествии некоторого времени брат его, мирянин, захотел посетить монаха. Он пришел в Раифу и побыл с монахом некоторое время. Заметив, что монах вкушает в 9:00, 3:00 пополудни, он соблазнился и сказал ему: «Брат, когда ты жил в миру, то не позволял себе вкушать прежде солнечного захождения». Монах отвечал: «Когда я жил в миру, то питался тщеславием, слыша похвалы от человеков. Они облегчали для меня тягость подвига постного».